Это бельгийский орден, вне всяких сомнений. Орден Леопольда II, синяя ленточка с продольной черной полоской. Неторопливо перейдя улицу, Сабинин с чрезвычайно деловым видом направился ко входу в Совой. Сейчас на нем вместо котелка была мягкая шляпа, а на носу красовалась пенсне с простыми стеклами. Не бог весть, какой маскарад, но все же несколько меняет внешность. Настолько, что при беглом взгляде тебя они сразу и опознают, особенно если до этого видели исключительно в котелке и без каких бы то ни было оптических стекол на носу. Нельзя исключать, что седой месье де Корре знает его в лицо. Он рассчитал все точно. С занятым видом прошел в двух шагах от седого как раз в тот миг, когда незнакомец говорил извозчику «Гранд-отель». У самого входа Сабинин словно в задумчивости умерил шаг, неспешно достал часы, долго открывал крышку, лишь убедившись, что экипаж Седова отъехал, и никто за ним не последовал, развернулся, подошел к ближайшему извозчику, уселся. «В Гранд-отель и побыстрее, плачу вдвойне». На место он прибыл минутами пятью ранее Лабрешона, в чем, пожалуй, переусердствовал. Хорошо еще, что неподалеку оказалось одно из многочисленных кафе, где он успел выпить у стойки еще чашку крепкого кофе, прежде чем к отелю подкатил экипаж с господином из Льежа. Положив на стойку монету, Сабинин пересек улицу и вошел в вестибюль как раз в тот самый момент, когда господин из Льежа, получив у портье ключ с темной деревянной грушей, направился к лестнице на второй этаж. Остановился у лакированной стойки прямо напротив портье и, не давая тому опомниться, напористо развязно произнес: «Черт побери, вот уж кого не ожидал здесь увидеть», и кивнул в сторону скрывавшегося за поворотом лестничного марша Лабрешона. «Это ведь старина Лабрешон, адвокат!» Он говорил по-французски, и портье, щеголявший в густых бакенбардах а-ля Франц Иосиф, ответил на том же языке: «Боюсь, вы ошиблись, месье». «Да быть такого не может!» — воскликнул Сабинин. «Это вылитый Лабрешон, мне ли его не знать?» «Вы все же ошибаетесь, месье», — сказал портье. «Господин из 18-го номера, майор Хаддок из Лондона. Майор у нас останавливается второй раз в этом месяце, так что я никак не могу перепутать». «Надо же! А мне показалось, что это вылитый Шарль Лабрешон», — обескураженно поведал Сабинин. «Да чего похож!» Следовало поторопиться. Судя по физиономии вышколенного портье, тот вот-вот должен был прийти ко вполне естественной в этой ситуации мысли: «А, собственно, что нужно этому типу в пенсне? Что это он тут толчется и выспрашивает?» Спеша придать мыслям привратника другое направление, Сабинин небрежно, спокойно произнес: «Ну, если я ошибся, бог с ним. В конце концов, я не затем к вам пришел, чтобы искать моего друга Лабрешона и изумляться сходству с ним этого вашего майора. Видите ли, любезный, через 3 дня в Левенбург приезжает моя тетушка. Та квартирка, что я здесь снимаю, никак не годится. Да к тому же мне, откровенно говоря, и не хотелось бы, чтобы тетушка навещала приют одинокого студента. Я чувствовал бы себя стесненно, ибо студенческая обитель и почтенная дама самых строгих правил — вещи не вполне совместимые». «Я понимаю, мсье», — заверил портье. «Рад, что мы так быстро нашли общий язык», — обрадовался Сабинин. «Постарайтесь проникнуться моими жизненными сложностями. Я единственный наследник почтенной дамы и потому поставлен перед сложной дилеммой. С одной стороны, мне было бы крайне нежелательно видеть ее у себя. С другой же, следует позаботиться, чтобы она разместилась в этом городе с максимальным комфортом». «Я начинаю понимать, мсье», — кивнул портье, слушавший его болтовню с профессиональным терпением. «Вы хотели бы заказать номер для вашей тетушки?» «Ну, конечно же», — сказал Сабинин. «Надеюсь, ваш отель достаточно фешенебелен?» «Вне всяких сомнений, мсье. Могу вас заверить, что в разное время нашими постояльцами бывали не просто титулованные особы —